Любовь стала темой моей жизни. Но тут-то и наступил конец света. Наталья Зонина. Дождь, как включили. Да-да, он так и сказал. Дождь, как включили. И еще что-то насчет заржавевшего крана в небесах. Именно так и именно здесь. Надо же. Может, тут дождь всегда имеет манеру идти таким образом. Особая климатическая зона. А может, дождь хлынул тут у памятника Грибоедову специально, чтобы я вспомнила тот, другой. Как же все было? Кажется, я бегала босиком к метро и обратно, плясала на скамейке. Помню даже, что на мне было синее платье в большие белые горохи. А что чувствовала тогда? Мы, кажется, поссорились, и я была в отчаянии. Вероятно, была. Всякая ссора с Василием становилась трагедией. Я знаю это. Знаю, но чувств не помню. Платье в горохе помню, а что, вернее, как чувствовала, не помню. «Мадам, а ведь вы рискуете». Кто-то сзади положил мне руки на плечи. Такую былинку струи способны смыть сквозь решетку водосточного люка. Руки подхватили и понесли с бульвара через трамвайные пути. Я подняла глаза. Меня нес Василий. Я так оторопела, что не смогла произнести ни слова. Только когда мы достигли тротуара, сказала: «Отпусти». Но он продолжал держать меня. «Здравствуй, это я. Ты вспомнила наш дождь?» «Это не наш дождь. Этот, может, и не наш, но ведь был наш, правда?» «И ты вспоминала его. И все вспоминала». «Вспоминала только дождь и больше ничего. Отпусти меня». Он поставил меня на тротуар и повторил: «Здравствуй, это я. А это ты?» «Нет, не я. Ты обознался». Я удивилась сухости тона, каким произнесла это. Он мог подумать, что я все еще сержусь за что-то, а мне было плевать. Плевать на его таинственное возникновение из недр ливня, плевать на попытки затеять игру после двухлетней разлуки. И на его руках я не испытывала ничего, кроме неудобства, поэтому почти дружелюбно продолжала: «Что тебя занесло в эти края?» «Знак свыше. Тебя тоже?» «Я к Ксении Александровне иду. Пока. Я уже мокрая до печенок». «Пока обнадеживает. Значит, должно быть и потом. Возьми меня к Троицкой». Он продолжал говорить, но я, не дослушав, помахала ему и ринулась во двор. В медленном, ползущем в поднебесье лифте я думала о странности своих воспоминаний на бульваре. Собственно, это не были воспоминания, просто поминание факта. Как поразительно меняется наполнение слов от того, что владеет тобой в тот или иной период жизни. Одной приставкой «воз» любовь способна оживить прошлое во всех чувственных подробностях, сделать его почти настоящим. «Воз кресить», «воз создать», «восполнить». А когда любовь ушла, все только просто-напросто помнишь или не помнишь, пытаешься создать, наполнить смыслом, и всегда бесполезно, уже не выходит.